Вероятно, он объявил, что эта победа была знаком особой милости, но рев стоял такой, что его никто не слушал. Зрители орали и прыгали на своих местах. А когда о случившемся узнали находившиеся за стенами, то поднялся такой шум, что его слышно было в городе. Вы уже поняли, почтенные братья, что Несса Уальпилли, забросив мяч в кольцо на стене, обеспечил себе победу вне зависимости от того, сколько очков заработал его соперник. Но хочу обратить ваше внимание вот на что. Забитый в кольцо мяч не просто приносил победу. Он еще и неизменно вызывал восторг и восхищение зрителей. Такого рода победы одерживались игроками очень редко. Настолько редко, что я даже не знаю, с чем сравнить, чтобы дать вам верное представление. Ну, представьте себе, что у вас имеется плотный мяч из олии размером с вашу голову, и каменное кольцо, отверстие в котором лишь чуть больше диаметра мяча, причем кольцо это установлено вертикально на высоте вдвое превосходящей ваш рост. А теперь попробуйте забросить мяч в это кольцо, причем прикасаться к нему руками нельзя. Можно использовать лишь локти, колени и ягодицы. Иные игроки пытаются сделать это, тренируясь целые дни напролет на свободной площадке, когда им никто не мешает, но и то едва ли добиваются успеха. Что же говорить о настоящей игре, когда оба участника взволнованы, а вокруг царит настоящая суматоха? Удачный бросок в кольцо недаром показался настоящим чудом всем присутствующим. Пока толпа как за стенами, так и во дворце бесновалась от восторга, Несса Уальпилли, скромно улыбаясь, попивал маленькими глоточками шоколад. Улыбался и Мотокусома. Он мог позволить себе улыбаться, ибо, считая произошедшее случайностью, ничуть не сомневался, что возьмет верх в следующей игре, а значит, станет победителем не в простом состязании, но в таком, где мяч был заброшен в кольцо, пусть его противником. Так память об этом состязании будет навеки запечатлена в людской памяти и в истории Тлачтли, да и в самой истории Теночтитлана. В тот день действительно оставил по себе долгую память, хотя и не радостную. На сей раз, как победителю вводить мяч в игру предстояло Несса Уальпилли, он коленом подкинул мяч под углом в воздух, после чего метнулся туда, где мяч, по его расчетам, должен был упасть, поймал его на колено, подбросил снова и опять забил в каменное кольцо. Это произошло настолько стремительно, что мне, как кажется, Мотокусом просто не успел броситься на перехват. Он и с места не успел сдвинуться. Даже сам Несса Уальпилли, похоже, порядком удивился. И было чему, ибо один и тот же игрок в ходе одного состязания дважды подряд попал в кольцо. Ничего подобного не случалось ни до, ни после. Ошеломление повергло зрителей в гробовое молчание. И все наши взоры были прикованы к чтимому глашатую Тескока. Потом послышался приглушенный гомон. Некоторые с надеждой предполагали, что такое диво следует толковать как знак особого благоволения Тлалока, который лично принял участие в игре. Другие, настроенные более скептически, утверждали, что Несса Уальпилли воспользовался магией. Вельможи из Тескока, разумеется, возражали, но тоже тихо, никто не решался повысить голос. Даже Куитлауак лишь буркнул что-то неразборчивое, вручая мне увесистый кожаный мешочек с золотым порошком. А Ночипа посмотрела на меня так, словно заподозрила в отце тайного правительства. Да уж, благодаря ли то ли везению, то ли предчувствию, то ли сохранившемуся у меня со времен юности вере во владыку Тескоко, я в тот день выиграл кучу золота. Но, право же, я отдал бы все это богатство и даже гораздо больше, лишь бы исход поединка оказался иным. И не потому, господа писцы, что победа Несса Уальпилли как бы подтвердила его опасения насчет угрозы с моря. После знакомства с примитивным рисунком майя у меня уже не осталось сомнений в том, что она действительно существует. Нет, нет, причина тут в другом. Победа Несса Уальпилли в том состязании вскоре навлекла на меня и моих родных неприятности. Ибо едва только Мотокусома в ярости покинул двор, как по городу незамедлительно поползли слухи, что состязание было не просто игрой, а спором двух чтимых глашатаев и одновременно проверкой сил их провидцев и прорицателей. Все поняли, что победа Несса Вальпилли прибавила достоверность его мрачным пророчествам. Возможно, кто-то из его придворных сообщил об этом, дабы пресечь толки об использовании его господином магии, но это лишь предположение. Достоверно я знаю только одно. Правда вышла наружу, и по моей вине...